Глава 9. Открытие умозримого и умозрения. Параграф 1. Феноменализм и эссенциализм. Метафизика. Согласно взглядам сторонников феноменализма, мы знаем мир только таким, каким он является нам в наших чувствах. О существовании чего-либо за пределами чувственного сознания мы ничего не знаем и знать не можем. Сущность мира абсолютно непознаваема. Проблема явления и сущности довольно тесно смыкается с вопросом о том, существует ли мир только в сознании или же и вне сознания. И тем не менее, это особая, причем необычайно важная проблема, без рассмотрения которой понять что-либо в философии невозможно. Феноменализму противостоит взгляд, согласно которому существуют не только явления, но и сущность. И эта сущность доступна познанию человека, но только не чувственному, а умственному. Эта точка зрения долгое время именовалась, да и сейчас нередко именуется, метафизикой. Принято считать, что этот термин появился в первом веке до нашей эры, когда Андроник Родосский, глава школы перипатетиков, приверженцев аристотелизма, поставил перед собой задачу исправить, заново переписать и расположить в определенном порядке труды Аристотеля. Первой в этом собрании сочинений великого мыслителя шла группа работ, посвященных природе, физике. По-гречески «та фюсика». За ней следовали несколько трактатов, в которых рассматривались общие проблемы бытия и познания. Андроник объединил их под названием «то, что идет после физики», по-гречески «та мета та фюсика» или же «метафизика». В последующем это слово стало философским термином, значение которого – не оставалось неизменным. Им стали обозначаться учения о высших началах или принципах бытия и познания, о недоступных чувственному познанию и открывающихся только умозрению, мышлению о внутренних основах, сущностях вещей. Слово «метафизика» стало толковаться как обозначение того, что находится по ту сторону чувствозримых физических объектов, скрыто за доступной органам чувств физикой. В результате для многих мыслителей слово «метафизика» стало синонимом слова «философия». Сущности вещей, сущность мира в целом, в отличие от явлений, долгое время считались неизменными. Поэтому метафизикой стал называться также и подход к миру, как к чему-то, что всегда остается в сущности одним и тем же. У Георга Гегеля метафизика выступает как взгляд на мир и метод познания, противоположный диалектике. В силу многозначности слова «метафизика» пользоваться им не вполне удобно. Уже в наше время Карл Раймунд Поппер для обозначения направления философской мысли противоположное феноменализму, стал использовать слово «эссенциализм» от латинского «эссенция» – «сущность». Правда, эссенциализмом он называл течение, противоположное не только феноменализму, но и номинализму. Под эссенциализмом он понимал признание объективного бытия не только сущности, но и любого общего. Понятия общего и сущности действительно теснейшим образом связаны. Сущность всегда в той или иной степени есть общее, но общее не всегда сущность. Позаимствовав у Карла Поппера термин «эссенциализм», я буду применять его в более узком смысле, чем он. Буду иметь в виду течение, признающее объективное существование и познаваемость сущности. Этот термин, взятый в моей трактовке, во всех отношениях удачнее слова «метафизика». четко выражает суть этого подхода и одновременно однозначен, имеет один смысл. Как и слова «монизм», «эмпиризм», «сенсуализм», термин «эссенциализм» может применяться к философским системам, принадлежащим к разным основным направлениям этой науки. Эссенциалистами могут быть и материалисты, и объективные идеалисты. Параграф 2. Открытие философами сущности, умозримого и умозрения. Возникновение эссенциализма. Первые проблески эссенциализма появились вместе с возникновением самой философии. Первыми философами были представители Милетской школы – Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. Принято считать, что они занимались только миром, только природой. В учебных пособиях их нередко характеризуют как натуралистов или физиков. В этом, несомненно, есть доля истины, но далеко не вся истина. Как известно, все милетцы считали, что существует некое первоначало, некое первовещество, из которого возникают, состоят и в которое снова превращаются все вещи. Фалес принимал за такое первоначало воду, Анаксимандр – некое начало, не совпадающее ни с одним известным людям веществом, и которое было названо им апейроном. Анаксимен – воздух. Пересказать взгляды милетцев не составляет большого труда. Значительно сложнее понять, что их заставило ввести понятие первоначала. Ведь совершенно ясно, что таким путем они пытались решить какую-то проблему, с которой столкнулись в ходе размышлений. А что это за проблема? Те специалисты по истории античной философии, которые пошли по пути поисков истоков этой проблемы, считали, что она состояла в вопросе «что есть все?». Это, конечно, вопрос, но никакая проблема здесь не просвечивается. А между тем, материал для ответа на поставленный мною вопрос имеется. Он содержится, в частности, в книге Аристотеля «Метафизика». «Так вот», — писал Аристотель, «большинство первых философов считало началом всего одни лишь материальные начала, а именно то, из чего состоят все вещи, из чего как первого они возникают и во что как в последнее они, погибая, превращаются. Причем сущность хотя и остается, но изменяется в своих проявлениях. Это они считают элементом и началом вещей. И потому они полагают, что ничто не возникает и не исчезает, ибо такое естество всегда сохраняется. Подобно тому, как и про Сократа мы не говорим, что он вообще становится, когда становится прекрасным или образованным, или что он погибает, когда утрачивает эти свойства, так как остается субстрат, сам Сократ. Точно так же, говорят они, не возникает и не исчезает все остальное, ибо должно быть некое естество, или одно или больше одного, откуда возникает все остальное, в то время как само это естество сохраняется. В этих словах Аристотеля раскрыта суть и проблемы, которая тревожила милетцев, и предложенного ими ее решения. Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что Аристотель приписывает милетцам два взаимоисключающих тезиса. Во-первых, в мире все возникает и исчезает, и, во-вторых, ничто не возникает и не исчезает. Составителя в целом очень ценной книги «Фрагменты ранних греческих философов» Андрея Валентиновича Лебедева это, по-видимому, так поразило, что, подбирая свидетельства об учении Фалеса, он опубликовал только первую половину процитированного высказывания Аристотеля, опустив вторую. Но Аристотель передал взгляды милетцев абсолютно точно. С одной стороны, они обнаружили, что все в мире возникает и исчезает, что в нем все приходящее. С другой стороны, они не могли не заметить, что весь мир в целом не возникает и не исчезает. Он всегда остается в главном и основном тем же самым. Он вечен. Возникновение и исчезновение вещей можно наблюдать воочию. Весь мир есть совокупность приходящих вещей. Других вещей в мире нет. Спрашивается, что же тогда в мире является неприходящим? Где и как это вечное существует в нем? Ответом на этот вопрос и явилось введение понятия о первоначале. Так впервые была поставлена и получила первое решение проблема отношения приходящего и неприходящего, изменяющегося и неизменного, вечного и невечного. А в зародышевой форме в ней были поставлены и открыты пути решения множества других проблем. Отношения бесконечного и конечного, бытия и небытия, единства и многообразия, общего и отдельного, субстанции и акциденции, сущности и явления, целого и части, системы и элементов и тому подобное. Самое важное, что в учениях милетцев впервые, в крайне неявной форме, зародились понятия сущности и явлений. Вместе с ними, тоже в неявной форме, возникло различение чувственного познания и мышления. Приходящие вещи чувства зримы. Первоначало же чувствам недоступно. Оно зримо только умом. Так, опять-таки, в неявной форме возникло понятие зримого лишь умом, а вместе с ним и понятие умозрения. Могут сказать, что Фалес в качестве первоначала предлагает воду, а вода чувство зрима. Несомненно, что реальная вода, которую пьют, которой умываются, чувство зрима. Но вода как первоначало есть нечто иное. Еще можно пытаться как-то доказывать, что вода, из которой по Фалесу возникают и в которую превращаются все вещи, чувство зрима. Но та вода, из которой по Фалесу состоят все вещи, которая присутствует во всех вещах, чувствам явно недоступна. Ее можно зреть только умом. Понятие того, что может быть зримо только умом, исключительно умозримо, было для того времени столь непривычным, что Фалес не осмелился прийти прямо к такому парадоксальному выводу. Предложил в качестве первоначала вещество, которое всем было известно как чувство зримое. Шаг, на который не решился Фалес, был сделан его учеником и последователем Анаксимандром. У него начало апейрон, совершенно нечувственно. Оно доступно только уму. Тем самым был прямо брошен вызов тогдашнему здравому смыслу. Понятие чисто умозримого было столь чуждым привычным воззрением, что последний представитель милетской школы, Анаксимен, пошел на попятный. Он объявил первоначалом воздух. Милетцы по существу открыли деление мира на доступные чувствам явления и чисто умозримую сущность, а тем самым и подразделение познания на чувство зрения и умозрения. Но это было сделано в столь неявной форме, что их открытие не было понято не только философами того времени, но и многими, если не большинством историков античной философии. Пожалуй, единственным исключением был Георг Гегель. Фалесово положение, что вода есть абсолют, или, как говорили древние, первоначало, читаем мы у него, представляет собой начало философии, так как в нем достигается сознание, что единое есть сущность, истинное, что лишь оно есть само по себе сущее. Здесь происходит отделение от содержания нашего чувственного восприятия. Человек отходит от этого непосредственно сущего. Простое положение Фалеса представляет собой философское учение потому, что в нем берется нечувственная вода в ее особенности, противопоставляемой другим вещам природы, а вода как мысль, в которой все вещи природы растворены и заключены. Здесь, таким образом, приступлено к отделению, развлечению абсолютного от конечного. Одним из немногих, кто понял и разделил взгляды Гегеля по этому вопросу, был выдающийся русский философ Александр Иванович Герцен. В совершенно явной форме идеи, зародившиеся у милетцев, нашли свое выражение в философии элейской школы. Выше уже был рассмотрен один из аспектов их открытия. Сейчас имеет смысл рассмотреть это учение в целом. Оно, как отмечалось, получило классическую разработку в трудах Парменида. По-видимому, все представители милетской школы придерживались взгляда на первоначало как на вечное, то есть такое, которое не было ни сотворено, ни возникло и которое никогда не исчезнет. Во всяком случае, несомненно, что Анаксимандр считал свое беспредельное, апейрон, и тем самым мир в целом вечным. Гераклит, который вслед за милетцами также признавал существование первоначала, им он считал огонь, прямо говорил: «Этот космос один и тот же для всех. Не создал никто из богов, никто из людей. Но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно возгорающийся и мерно угасающий». Но этот тезис не был доказан. Поэтому перед последующими философами встала задача доказательства вечности. Причем никакого бы то ни было первоначала, а всего существующего – бытия. В качестве доказательства у элиатов выступило знаменитое положение: «Бытие есть, а не бытия нет». Бытие не может возникнуть, ибо в таком случае ему бы предшествовало небытие. А небытия нет и быть не может. Это вечное бытие не может двигаться, не может изменяться, ибо в таком случае произошел бы уход в небытие прошлого его состояния, а небытия нет. Бытие не может быть раздроблено на составные части, которые могли бы возникать и исчезать. Оно едино и только едино. Существует одно только вечное. Ничего приходящего, ни вечного, изменчивого нет и быть не может. Но мир, каким он предстает перед нами в наших чувствах, состоит из огромного множества разнообразных вещей, которые движутся, изменяются, возникают и исчезают. Выход из вопиющего разрыва между созданной разумом картиной мира и чувствозримой его картиной мог быть только одним – объявление всего движущегося, меняющегося многообразия вещей, существующим не поистине, а лишь во мнении, только в наших чувствах. Чувства дают не истинное знание, а только мнение, видимость. Истину можно постичь только путем умозрения. Лишь мышление дает нам истинное знание о подлинном бытии. Бытие можно зреть лишь умом, оно умозримо и только умозримо. В учении элиатов впервые в истории философской мысли явление, приходящее, чувствозримое, сущность, вечное, умозримое, были совершенно отчетливо отделены друг от друга, а тем самым и окончательно открыты. Но это открытие досталось дорогой ценой. Чтобы отличить сущность от явлений, пришлось полностью оторвать их друг от друга. Они выступили как абсолютные противоположности. Открыв сущность, элиаты пришли к выводу, что только она одна и существует. Явления же они лишили бытия, объявив их видимостью, кажимостью. Выявив существование явления и сущности, элиаты одновременно открыли и два вида человеческого познания – чувственное познание и мышление. Конечно, люди и до возникновения философии знали, что они не только видят и слышат, но и думают, мыслят. Однако мышление осознавалось лишь как определенное психическое переживание. В неявной форме милетцы, в совершенно явном виде элиаты, открыли, что мышление есть особый вид познания, отличный от чувственного познания. Выявили, что зреть можно не только глазами, но и умом. Открытие мышления как умозрения было одновременно и открытием чувственного познания. Элиаты нанесли удар по наивному реализму, обнаружив, что чувствозримый мир существует в чувствах человека, в его сознании. Но и здесь они допустили абсолютизацию. Чувствозримый мир был понят ими как существующий только во мнении, в сознании людей. Абсолютизация проявилась и в понимании мышления. Выделив умозрение и чувствозрение как два качественно отличных вида познания, элейцы по существу превратили первое в единственный вид познания. Только мышление дает подлинное истинное знание. Чувство зрения его не дает. «Взирай без колебания умственными очами на то, чего нет перед нами», – писал Парменид, – «как на то, что есть». Элиаты – единственные античные философы, которые привлекли к себе внимание величайшего поэта России – Александра Сергеевича Пушкина. Напомню начало его стихотворения «Движение». «Движения нет», — сказал мудрец бородатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее бы не смог он возразить. Хвалили все ответ замысловатый. Когда-то эти строки были приведены в одном из учебников по диалектическому материализму с довольно любопытным комментарием. По мнению автора пособия, они свидетельствовали о том, что Александр Пушкин понимал значение практики как единственного критерия истины. Второй мудрец своими действиями полностью опроверг вздорное, оторванное от жизни измышления первого. Этот комментарий свидетельствует лишь о том, что наш диалектический современник ничего не понял в учении элиатов. Александр Сергеевич Пушкин же своим умом сразу же схватил суть их открытия. Об этом убедительно свидетельствует конец его стихотворения. Но, господа, забавный случай сей другой пример на память мне приводит. Ведь каждый день пред нами солнце ходит, однако ж прав упрямый Галилей. Открытие элиатами различия между явлениями и сущностью, чувственным и умственным познанием – сыграла огромную роль в развитии философской мысли. После них все философы исходили из существования двух видов познания. Лишь после элиатов философы занялись как выявлением механизмов чувственного познания, это были Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит и Эпикур, так и разработкой проблем мышления – Сократ, Платон, Аристотель. От элиатов пошло и представление о мышлении как высшей форме познания. Но что не мог полностью принять никто из последующих философов, это полный отрыв сущности от явления, вечного от невечного, отрицание реального движения, превращение многообразия мира в чистую видимость. Начались многочисленные попытки воссоединить сущность с явлениями, попытки, ни в коем случае не отказываясь от признания вечности и единства мира, вернуть в него и движение, и изменения, и многообразие. Не только признать значение чувственного познания, но и связать его с мышлением. Для этого прежде всего потребовалось раздробить абсолютно единое бытие элиатов на элементы. Только таким путем можно было ввести в мир движение. Одна из первых попыток сделать это была предпринята Эмпедоклом. Он ввел понятие о четырех корнях вещей – земле, в воде, в воздухе и огне. Эти корни или элементы вечны и неизменны. Они сочетаются в разных пропорциях, в результате чего в мире возникают разнообразные вещи. Когда элементы рассоединяются, вещи исчезают. Все возникающие вещи чувства зримы. Что же касается корней вещей, то в вещах они зримы только умом. Здесь впервые, пока еще в основном имплицитно, встала проблема, которая в последующем проявлялась в разных формах, и которая до сих пор тревожит умы и философов, и естествоиспытателей. Она носит название проблемы редукции, от латинского «reductio» – «возвращение», «отодвигание назад». Если брать только материальный мир, отвлекаясь от познания, то ее можно сформулировать как вопрос о возможности свести целиком, без остатка, сложное явление или сложный процесс к более простым явлениям или более простым процессам. Положительный ответ на него носит название редукционизма. В применении к построениям Эмпедокла этот вопрос заключался в том, являются ли вещи простыми совокупностями корней вещей, без собственных специфических свойств, или же они представляют собой особые новые качества. Эмпедокл, чтобы отстоять идею вечности всего существующего, встал на путь редукционизма. Вещи есть простые комбинации вечно существующих корней, поэтому в мире ничего нового не возникает. То, что внешне выглядит как возникновение и исчезновение вещей, на деле есть не подлинное их рождение и гибель, а лишь вечная комбинация и перекомбинация вечных и неизменных корней вещей. Другая попытка была предпринята Анаксагором, который считал, что в основе всех вещей лежит бесчисленное множество качественно определенных материальных частиц. Семян вещей. Другое их название – гомеомерии. Семена вещей недоступны чувственному познанию. Они зримы лишь умом. Все вещи возникают в результате смешения гомеомерий, причем своеобразие вещей определяется качеством тех семян вещей, которые преобладают в смеси. Когда гомеомерии разделяются, вещи исчезают. Что же касается гомеомерий, то они вечны. Поэтому никакие новые качества в мире не возникают. Те возникновения и исчезновения, которые имеют место в мире по Анаксагору, не представляют собой подлинных рождений и гибели. Их правильнее называть смешением и разделением. В мире происходит лишь соединение и разделение вечных частиц. Следующий шаг был сделан атомистами. Первым из них был Левкип, о котором практически ничего не известно. Классическую форму атомистический материализм приобрел в трудах Демокрита. Согласно Демокриту, в мире существует не только бытие, но и небытие. Небытие есть пустота. Существует, разумеется, и бытие, но это бытие не едино, как у элейцев, а множественно. Оно состоит из бесчисленного количества вечных, неизменных, неделимых мельчайших частиц, атомов, вечно движущихся в бесконечном пространстве. Так было всегда. Мир в целом, как единство пустоты и атомов, никогда не возникал и никогда не исчезнет. Атомы могут соединяться и соединяются. В результате возникают вещи. Когда атомы рассоединяются, вещи исчезают. В учении Демокрита в более отчетливом, чем у Анаксагора, виде выступила идея существования нескольких уровней мира. В данном случае мира микрообъектов, микромира, и мира макрообъектов, макромира, которая в дальнейшем получила развитие в естествознании. Атомы недоступны органам чувств человека. Знание о них может дать лишь мышление. Мир, каким он является в своей сущности, как бесчисленное множество атомов, движущихся в пустоте, может быть зрим только умом. Но в отличие от Илиатов, Демокрит считает, что знания о мире могут дать и дают также и чувства. Но знание иное, чем то, что дает мышление. Чувственное познание у Демокрита связано прежде всего с вещами. Поэтому, чтобы понять его взгляды на чувственное познание, нужно разобраться в его понимании природы вещей. И Эмпедокл, и Анаксагор по существу сводили все вещи к совокупности составляющих их элементов – корней вещей, семян вещей, а все изменения – к механическому перемещению этих элементов. Демокрит бесспорно сводил все формы движения материи к одной – к механическому движению. С вопросом же о сведении вещей к простой совокупности атомов дело обстоит несколько сложнее. Как известно, ни одна работа Демокрита, как и труды всех древнегреческих философов до Платона, до нас не дошла. О его взглядах мы можем судить лишь по свидетельствам авторов, имевших в своем распоряжении труды этого мыслителя, и приводимым ими фрагментам его работ. Значительную, если не большую часть высказываний Демокрита можно истолковать как редукционизм, как полное сведение вещей к простой совокупности атомов. Такими вещи являются в реальности. Совершенно по-иному они предстают в сознании. Там они выступают как целостные образования, обладающие специфическими, только присущими им свойствами. Цветом, вкусом, запахом, температурой и тому подобными. Как уже указывалось, согласно взгляду Демокрита, в мире нет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, ни звуков, ни температуры. Они существуют лишь в нашем сознании, но при этом они имеют основания во внешнем мире. И говоря об этих основаниях, Демокрит ищет их в особенностях не вещей, а атомов. Сторонники Демокрита, сообщает Александр Афродизийский в комментарии к трактату Аристотеля об ощущении и ощущаемом, сводят вкусовые субстанции к формам атомов. Они утверждают, что в зависимости от разницы между этими формами получается разница и между этими вкусовыми субстанциями. Причем, по их мнению, субстанции острого вкуса состоят из атомов такой же формы, а субстанции сладкого вкуса – из гладких и круглых. Особенности других ощущений Демокрит и его сторонники объясняли поворотом и соприкосновением атомов. «Тем не менее, – писал Аристотель, – с помощью этих неделимых, как уже сказано выше, можно объяснить качественные изменения и возникновения. Если одно и то же меняется от поворота и соприкосновения неделимых – и от различия их фигур. Именно так считает Демокрит. Он говорит, что цвета самого по себе не существует, потому что предмет окрашивается при повороте фигур. В результате у Демокрита, как и у Илиатов, получается, что явления существуют только в сознании, представляют собой видимость. Реальным является бытие лишь атомов, представляющих собой сущность. Но в отличие от Илиатов, у Демокрита чувственная кажимость не оторвана полностью от умозримой сущности, имеет в ней объективную основу. И в этом уже заключается бесспорный шаг вперед, в верном направлении. Трактовка явлений как видимости с неизбежностью вела Демокрита к признанию истинным познанием лишь мышления. Ведь только разум способен познать атомы. Но если элиаты вообще не признавали чувственное познание познанием существующего, то Демокрит считал его познанием, хотя, в отличие от мышления, характеризовал его как темное. В силу того, что в распоряжении науки нет трудов Демокрита, нельзя сказать ничего достоверного об эволюции его взглядов на мир и познание. Но есть определенные основания полагать, что вслед за первым шагом он пытался сделать, или даже в более поздних работах сделал, второй шаг по пути, ведущему к преодолению разрыва между явлением и сущностью. Обращаясь к чувственному познанию, Демокрит не ограничивался приведенной выше трактовкой его отношения к объективному миру. Вслед за Эмпедоклом и Анаксагором он пытался раскрыть его механизм. И здесь у него на первый план выдвигаются уже не атомы, а вещи. От вещей, а не от атомов, идет истечение. От вещей, а не от атомов, отделяются некие образы, эйдолы, которые доходят до органов чувств человека. Здесь вещи выступают у Демокрита как имеющие свою специфику, несводимую к особенностям атомов. Таким образом, в учении Демокрита, наряду с пониманием явлений как видимости, имеющей объективную основу в атомах, присутствует, возможно, более поздняя трактовка явлений и как объективных вещей, становящихся в результате воздействия на органы чувств содержанием нашего познания. Но как бы ни менялись взгляды Демокрита, он всегда считал, что чувства дают знания, хотя и менее совершенное, чем то, что дает мышление. «В правилах», — пишет, излагая взгляды Демокрита, Секст Эмпирик, он говорит о двух видах знания, об одном при помощи чувственных восприятий и о другом при помощи рассуждения. Из них знание при помощи рассуждения он называет подлинным, приписывая ему достоверность для суждения об истине. А знание при помощи чувственных восприятий он именует темным, лишая его постоянства в отношении распознавания истинного. Он говорит дословно: «Существуют две формы познания – подлинное и темное. К темной относятся следующее целиком – зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Подлинное же отлично от нее». Затем, оказывая предпочтение подлинной форме перед темной, он прибавляет слова: «Всякий раз, как темное познание не имеет возможности не видеть более малое, не слышать, не обонять, не воспринимать через вкус, не ощущать в области осязания, нужно обращаться к более тонкому». Следовательно, и по Демокриту разум есть критерий, который он называет подлинным познанием. Как следует из данных высказываний Демокрита, необходимость в мышлении наступает тогда, когда чувственное познание оказывается неспособным давать знания. Но между мышлением и чувственным познанием нет никакой связи. Чувственное познание не подготавливает и не делает возможным рациональное познание. Последнее не опирается на материал, доставляемый чувственным познанием. Даже более того, чувственное познание не только не помогает, а наоборот мешает разуму. Существует предание, что Демокрит ослепил себя с тем, чтобы обманчивые чувства не мешали ему познавать умом истинную сущность мира. Демокрит, лишив себя зрения, пишет Марк Тулли Цицерон, не мог отличать черного от белого, но мог отличать добро от зла, правду от неправды, честное от позорного, полезное от бесполезного, большое от малого. Не зная различия красок, он мог блаженно жить, а не зная сущности вещей, не мог бы. Он даже считал, что острота зрения вредит остроте ума, потому что иные не видят и того, что у них под ногами, а ему, философу, открывается дорога в бесконечность и ни единого препятствия на ней. Однако, наряду с такими мыслями, встречаются у Демокрита и высказывания о том, что мышление черпает все свои аргументы из чувств. Вот что писал Клавдий Гален в трактате о медицинской опытной науке. «Как можно доверять тому, кто не может построить основы своей науки, не исходя из очевидности, когда он решается опровергать ту самую очевидность, на которой он строил основы своей науки?» Осознавал это и Демокрит. Поэтому он, опорочив то, что нам представляется, и сказав «только считают, что существует свет, что существует сладкое, что существует горькое, в действительности же атомы и пустота», представил ощущение, обращающееся с такой речью к мысли. «Жалкая мысль, от нас ты взяла все, на что опираешься, и нас же не спровергаешь. Не спровергая нас, ты падаешь сама». Второй шаг по пути преодоления разрыва между явлениями и сущностью был в полной мере сделан более поздними представителями атомистического материализма – греком Эпикуром и римлянином Титом Лукрецием Каром. И у того, и у другого вещи, хотя и состоят из атомов, тем не менее выступают как совершенно отчетливые, особые целостные материальные образования – тела, качественно отличные от составляющих их атомов. Эти тела обладают разнообразными свойствами. Одни из этих свойств являются постоянными – форма, цвет, величина, тяжесть и тому подобное. А другие – случайными, которые могут быть, а могут не быть. Но не только постоянные, но и случайные свойства присущи самим телам. «Далее у тел, — писал Эпикур Геродоту, — часто бывают, однако непостоянно сопутствуют им случайные свойства, относительно которых не следует предполагать ни того, что они вообще не существуют, ни того, что они имеют природу целого тел, ни того, что они относятся к числу предметов невидимых, ни того, что они бестелесны». Поэтому, употребляя это слово в наиболее обычном значении его, мы делаем ясным, что случайные свойства не имеют ни природы целого, которое мы, беря его в совокупности, называем телом, ни природы свойств, постоянно сопутствующих ему, без которых невозможно представить это тело. Но так как целое сопутствует этим свойствам, то каждое из них, вследствие некоторых действий мышления, может быть названо так. Но только в тех случаях, когда каждое из них мы видим проявляющимся в теле, потому что случайные свойства непостоянно сопутствуют телу. И не должно изгонять из области сущего это очевидное явление, на том основании, что оно не имеет природы целого, с которым оно соединено, и природы постоянно сопутствующих свойств. И не следует думать, что они существуют самостоятельно, потому что и это невозможно представить ни по отношению к ним, ни по отношению к постоянным свойствам. Но, как и показывает чувственное восприятие, все их должно считать случайными свойствами тел, непостоянно сопутствующих им, и, с другой стороны, не имеющих самостоятельного положения природы. Но они рассматриваются так, как само чувственное восприятие показывает их своеобразие. Из данного высказывания Эпикура видно, что он не только признавал бытие тел, обладающих массой разнообразных свойств, но и считал, что эти тела и их свойства адекватно отражаются в чувственных восприятиях человека. Таким образом, согласно представлениям Эпикура, явления существуют не только в сознании человека, но и вне его. А сущность тел заключается в том, что они состоят из атомов. Из этого следовало, что сущность и явление теснейшим образом связаны. В силу этого чувственное познание является основой мышления. Мышление, базируясь на чувственных данных о телах и их свойствах, раскрывает их сущность. У Эпикура чувственное познание и мышление выступают не просто как две разные формы познания, а как две ступени познания, из которых первая является основой для другой. Преодоление разрыва между явлениями и сущностью дало возможность покончить и с отрывом чувственного познания от мышления. Суть взглядов Эпикура предельно четко изложена в одном его высказывании. Далее, Вселенная состоит из тел и пространства. Что тела существуют, об этом свидетельствует само ощущение у всех людей, на основании которого необходимо судить мышлением о сокровенном, как я сказал раньше. Отличие взгляда Эпикура на чувственное познание от точки зрения Демокрита понимали уже древние авторы. Секст Эмпирик, противопоставляя в этом вопросе первого второму, писал: «Эпикур же говорил, что все чувственное истинно, что всякое представление исходит из реально существующего, и оно способно возбудить чувственное восприятие». Воззрение Эпикура полностью разделял Лукреций. Он писал в поэме «О природе вещей»: «Ты убедишься сейчас, что понятие истины чувства в нас порождают, и чувства опровергнуть ничем невозможно, ибо доверие в нас возбуждать наибольшее должно. То, что само по себе своей истинной ложь побеждает, будет ли разум, идя от ложного чувства, способен противу чувств возражать, коль из них целиком он исходит?» У Лукреция нет сомнения в реальном существовании свойств вещей, о которых свидетельствуют наши чувства. Он утверждает: «Ведь особые каждому чувству области силы даны, и поэтому необходимо чувству особому в нас ощущать то, что мягко, что твердо, холодно или горячо, или окрашено, так или иначе, и различать у вещей присущую каждой окраску». В учении Эпикура объективный мир выступает как неразрывное единство явлений и сущности. Объективна не только сущность, как это было у Элиатов и Демокрита, объективно существуют и явления. И явление, и сущность вполне доступны познанию человека. Явление – чувственному познанию, сущность – мышлению. Здесь перед нами подлинный материалистический эссенциализм. Его возникновение было важным вкладом в сокровищницу философской мысли. Но материалистический эссенциализм в таком его виде принимали далеко не все последующие материалисты. Некоторые из них, признавая и явление, и сущность объективно существующими, отрывали их друг от друга. В частности, признавали познаваемость только явлений, но не сущности. Это своеобразный материалистический феноменализм. Существенный вклад в открытие умозрения и умозримого был сделан идеалистами. Ими были выявлены формы мышления. Начало этому положили представители, возникшие в одно время с Илиадами, пифагорейской школы. Они отделили от слов математические понятия, прежде всего понятие числа. При этом они не избежали крайностей. Если слова материальны, то математические понятия представляют собой духовные явления, существующие не только в сознании человека, но и в объективном мире. В нем числа образуют особое духовное царство, управляющее миром материальных вещей. Следующий шаг состоял в отделении от слов всех вообще понятий. Он был совершен Платоном. Открытие понятий было одновременно и обнаружением того, что в мире существует не только отдельное, но и общее. А общее умозримо и только умозримо. В результате было открыто безбрежное море умозримых объектов, таких, познать которые способно лишь мышление. Платон рассматривал мышление как систему всех вообще понятий, образующую духовную субстанцию, первичную по отношению к миру вещей. Платоном мышление было полностью оторвано от чувственного познания. Аристотелем, вдобавок к понятиям, были открыты и исследованы еще две формы рассудочного мышления – суждение и умозаключение. Мышление было понято как деятельность человека, подчиненная особым правилам, которые были названы логическими законами. Так была создана наука о рассудочном мышлении – формальная логика. Аристотелем еще до Эпикура был обоснован взгляд, согласно которому чувства и мысли представляют собой две ступени познания. Первые – стадию познания отдельного – явлений. Вторые – стадию познания общего – сущности законов. Идеалистический эссенциализм достиг своего завершения в трудах Георга Гегеля, который боролся против всех видов феноменализма, включая, разумеется, и материалистический. В первом томе «Энциклопедии философских наук» «Науки логики» он приводит слова уже известного нам крупного естествоиспытателя и одновременно поэта Альбрехта фон Галлера. «Природы внутреннюю суть познать бессилен ум людской. Он счастлив, если видит путь к знакомству с внешней скорлупой». Этому пессимистическому взгляду Гегель противопоставляет, как он сам характеризует, гневное восклицание другого поэта и одновременно естествоиспытателя, Иоганна Вольфганга Гёте. «Я это слышу 60 лет, и у меня терпенья больше нет, то повторять, что сказано 200. Природа все дает, к нам царственно щедра, нет у природы ни ядра, ни скорлупы, она все вместе. В свое вглядись внимательно нутро, ты скорлупа или ядро?» Полностью это стихотворение Гёте Гегель приводит во втором томе «Энциклопедии философских наук» «Философии природы». Наряду с материалистическим и идеалистическим эссенциализмом продолжал и продолжает существовать и феноменализм, представленный, как уже отмечалось, прежде всего Давидом Юмом, и всеми разновидностями позитивизма, включая и аналитическую философию.